Но Сорген был уверен, как только случится прорыв в изысканиях, они обязательно обуздают оба вида. Оставалось лишь найти, либо создать нужного носителя. И такие опыты давно уже проводились в его лабораториях. Того, чья кровь станет ответом на все вопросы, скопившиеся за долгие два десятилетия. И вот теперь якобы чудесное исцеление на приезде с помощью молитв и храмовой воды, но Сорген подозревал, что кто-то смог его опередить. «Бред!» — в который раз заявил он сам себе. «Но это же полная ерунда! Какие еще молитвы? Такого не может быть!» Он снова погрузился в размышления, из которых его вырвал начальник личной охраны. Днем ранее Линда Грасс был отправлен на приезд, чтобы разобраться с обстановкой, а затем доложить обо всем на чистоту. Это был начинающий сидеть, но подтянутый и с военной выправкой дракон. Долгие годы он прослужил в королевских войсках, где, по его собственному утверждению, так и не получил достойной благодарности за все свои старания. Зато Сорген оценил его сполна. Убедившись в преданности Гросса после нескольких щекотливых поручений, он повысил его до главы охраны и назначил щедрое жалование. «Господин, я к вам с новостями», — поклонившись, произнес Грасс. «Вернее, пришел доложить, что новостей по главному вопросу у меня нет. Наша слежка не смогла установить наличие лекарства на приезде. Целители в лазарете опрошены все до единого, так же, как и пациенты, но никто и ничего не знает. Зато все в один голос утверждают, что исцеление началось с двух драконов, которым некая Эмбер Райс принесла воду из храмовой чаши». «Ты с ней разговаривал, с этой Райс?» — поинтересовался Сорген. «Да, мой господин», — отозвался Грасс, и на его лице промелькнуло раздосадованное выражение. «Девица совершенно бешеная. Утверждает, что она сама вылечила сына и жениха водой и молитвами, и никто другой не имеет к их выздоровлению отношения. Целители в нашем лагере тоже ничего не знают». «Отвратительное незнание», — поморщился Сорген. «Но все-таки кое-что есть», — отозвался Грасс. «Ряд совпадений, которые могут вас заинтересовать. Та девка, что вы приказали ликвидировать с неделю назад из-за ее якобы связи с революционерами. Так вот сейчас она на приезде. Сперва я счёл это простым совпадением, но...» «Что именно?» «Она там вместе с Роином Халденом», — произнес Грасс, который был в курсе всех дел Соргина. «Он тоже сейчас на острове». «Вот значит как», — протянул Сорген. «Сын Лаэрта Грона в центре эпидемии, которая начала затухать якобы сама по себе». «Ты прав, Грасс, это довольно подозрительно». «К тому же я выяснил, что парень тоже заразился и был в числе первых выздоровевших. Вполне возможно, его стоит допросить и сделать это как следует. На приезде мне это не удалось. Он отказался со мной разговаривать». Сорген поморщился. Оставить сына Лаэрта Грона в живых, возможно, было его серьезной ошибкой. Но даже если он и шел по головам, убийцей детей Сорген не являлся. Зато теперь мальчишка вырос и при этом продолжал его ненавидеть. Время от времени ему докладывали об этом приглядывавшие за Роином агенты. Теперь же, судя по всему, сын Грона оказался во что-то замешан. «Та девка из Алирии, кстати, его невеста», — добавил Грасс. «Она тоже может что-то знать. Может, сперва стоит ее допросить как следует и только потом прикончить. Кажется, она людской маг из Алирии», — протянул Сорген, вспоминая. «Интересно, брали ли у нее кровь на проверку?» Вопрос был риторическим, но Грос решил, что спросили у него. «В лагере меня заверили, что анализы делаются денно и ночно, но все результаты отрицательные, так что кровь той девки ни на что не годится. Кстати, вот она. Я захватил для вас сегодняшнюю газету с приезда». С этими словами Грасс развернул и положил ее перед Соргином на стол. «Зря мы думали, что она связана с революционерами», — добавил он. «Девка их сама издала». Сорген мазнул глазами по газете, но взгляд его все же задержался на черном белом импринте на первой странице. «Джоэлин Грей дает интервью после нападения в храме», — так гласил заголовок. В этот самый момент Соргена словно ударило громом. В горле пересохло, а перед глазами замелькали белые пятна. Мир покачнулся, и он внезапно осознал, что падает, обессиленно откидывается на спинку кресла. «Стой!» — прохрипел он. «Остановись, Грасс!» «Что с вами, господин Сорген?» — — нахмурился тот. «Вам вызвать лекаря?» «Я и сам лекарь», — отозвался Соргин, пытаясь взять себя в руки. «Та девица. Это точно ее импринт». Вопрос не был из разряда умных, но Грасс, как ни в чем не бывало, подтвердил, что девица в жизни и девица на газетной странице одна и та же, потому что он видел ее в лагере. Только в жизни, надо признаться, она довольно сильная магисса, и убить ее не удалось уже несколько раз подряд. На приезде его люди и вовсе оказались скомпрометированы, так что ему придется заняться этим вопросом самому. «Нет», — покачал головой Соргин, — «не смей ее трогать. Доставь ее ко мне, и как можно скорее, но так, чтобы ни один волос не упал с ее головы». «Допросить на приезде, а потом убить было бы намного проще», — пробормотал начальник охраны. «Эта девица — сущая зараза». «Живой!» — рявкнул Соргин, внезапно поняв, что он только что вышел из себя. «Джоэлин Грей нужна мне живой, потому что...» «Не договорил», — махнул рукой, отпуская Грасса, отправляя его за Роином Халденом и за Джоэлин Грей. «Потому что последняя. Она была дочерью Глэдис, и сомнений в этом у него почти не оставалось». Невероятное сходство, такой же упрямый подбородок, красиво очерченные брови, полноватые губы и своенравное выражение на красивом лице. Со страницы газеты на него смотрело лицо той, кого он когда-то любил, той, кто его предала, ушла от него к Данхилу, а потом погибла, защищая новоиспеченного мужа и своего ребенка. Оказалось, дитя вовсе не сгинуло под колесами кареты. Девочка выросла в Алирии, после чего явилась в Талмирен, но теперь носила имя Джоэлин Грей. И то, что она появилась на приезде, в этом Соргин увиделся перст судьбы. Она явно что-то знала, поэтому ее нужно будет допросить.